Глава 11. Ким Саджин. «Эй, мистер, вы как?» Раздается позади знакомый голос, а затем на плечо ложится почти невесомая девичья ладошка. Неосознанно вздрагиваю, в основном из-за боли под ребрами. Мне бы не помешал рентген, но личные нужды мгновенно блекнут на фоне беспокойства об иностранке, которая едва не стала жертвой моего совершенно безумного плана. Не задумываясь, стаскиваю с головы шлем, дергая головой, возвращая волосы в привычное положение, челкой на глаза, и оборачиваюсь, заглядывая в округлившиеся от ошеломительного осознания глаза. Хочется на восклицание Хоук ответить нечто ироничное, типа «Ну привет, заноза». Но, увы, я и звука проронить не успеваю, ведь девушка мгновенно заваливает меня нескончаемой чередой вопросов о самочувствии. Надо же, какая сердобольная. Ее чуть по асфальту не размазало, а она искренне переживает за постороннего человека. Решаю потянуть момент, не знаю зачем. Просто приятно. Мэри тем временем, не сбавляя оборотов, хватает меня под руку, желая поставить на ноги. Я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы принять помощь, которая мне не требуется. Однако осторожно высвобождаюсь от захвата и встаю самостоятельно, попутно односложно отвечая на вопросы. Пока девушка страдальчески охает, рассматривая последствия моего падения, сканирую взглядом ее миниатюрную фигурку, пытаясь понять, насколько по 10-бальной шкале я виноват. «Да в порядке я, в порядке», заключаю в итоге, рывком отнимая суетливые ручонки от своего торса, когда Мэри переходит границы допустимого и лезет ко мне под куртку. «Ох уж эти американки!» «Сама-то как?» — интересуюсь угрюмо, собираясь прочесть девице лекцию о том, что лупить в телефон, переходя дорогу, верх безответственности. В лицо тотчас прилетает ребро женской ладони, остановившееся в сантиметре от носа. «Нормально, маленькая царапина, видишь?» — бодро сообщает госпожа Хоук, будто ее рука даже не напоминает абы как нашинкованные кимчи. Хмурюсь, обхватываю тонкое запястье, придирчиво разглядываю рваную рану. Песок попал, следы от травы, грязь. Надо срочно промыть и обработать антисептиком. Поднимаю на Янке глаза, неодобрительно щурясь, мол, хороша царапина, и вдруг замечаю неестественную припухлость на губе. Наклоняюсь ниже, вглядываясь в пылающее лицо. То ли от смущения, то ли от циркулирующего по телу адреналина, различаю кровяной подтек и под очередные сказочки про пустяковость травмы негодующе выругиваюсь. Благо на корейском, а то еще и за это красней. Мэри, не понимая ни слова, обиженно дует разбитые губы, но почти сразу забывает о себе, вспоминая про курьера. И абсолютно не вовремя. Я по-прежнему в бешенстве из-за разбитой фары. А если доставщик не откинулся со страху, с превеликим удовольствием добью мальчишку сам. Изо всех сил, пытаясь унять клокочущую в груди злость, направляюсь к барахтающемуся в груди коробок придурку. Вытаскиваю парня за шкирку под нелепое бормотание о неисправных тормозах и, угрожая отвертеть башку, требую как можно скорее убраться с улицы. Мало ли, вдруг сболтнет лишнего, а Хоук что-нибудь досообразит. Хорошо, что курьер осознает. Если сговор раскроют, в полицию загремим оба, поэтому быстренько ретируется с места аварии, толкая свой, начисто отказавшийся заводиться, мопед. Возвращаюсь к американке, стараясь не думать о колене, которое не просто саднит, а чертовски болит. Выслушиваю очередное предложение отправиться в больницу с перечислением моих травм, будто я о них не знаю, и, вручив беспокойной девице шлем, приказываю ждать на месте. Клиника, возможно, и здравая идея, но точно не для меня. Медики обязаны сообщить в районное отделение о подобных происшествиях, нереальное палево. Значит, будем лечиться по старинке. Благо, аптеки в Сеуле встречаются чаще лотков с корндогами. Поднимаю и убираю с проезжей части байк, мысленно раз 200 прошу у него прощения и обещаю в скором времени починить. Линяю за угол здания, заскакиваю в первую попавшую аптечную лавку, покупая заживляющую мазь, ватные палочки и пластыри, стандартный набор. На обратном пути примечаю в глубине дворов детскую площадку и, как только оказываюсь в видимости Мэри, указываю в сторону переулка. «Пошли!» — бросаю безапелляционно, но девица и не думает спорить. Обхватив мой шлем, точно плюшевого медведя послушно тащится следом вплоть до пункта назначения. И вот что странно, не говоря ни слова. Я тоже, не расщедриваясь на пустую болтовню, прошу, ладно, командую сесть на скамью. Девушка слушается. Покладистость Мэри начинает мне нравиться. Хорошо бы и Spark Industrial прокатила. По привычке разрываю пакет зубами, рассчитывая высыпать содержимое на скамейку, но край липкой ленты цепляется за внутреннюю часть упаковки, поэтому вынужден лезть внутрь рукой, а ладонь настолько сбита, что любое прикосновение к ране вызывает нестерпимое жжение. Но я ведь мужик. Могу и потерпеть. Однако внимательная Мэри замечает, что ссадины доставляют мне боль, и решает перехватить инициативу, что не очень-то радует, поскольку я не люблю попадать в зависимость от других людей. Хмурюсь опять и вновь неосознанно, но такова врожденная, а может и приобретенная защитная реакция, когда мной пытаются помыкать. Но вскоре я сдаюсь. Эта девушка точно танк, если что решила, не отвертишься. Короче, недовольно пыхтя, я протягиваю руку, позволяя Янке обработать рану. В конце концов, мы угодили в передрягу по моей вине. Пусть поиграется. Мэри с видом умудренного опытом медика приступает к лечению. Хакерские пальцы девчонки невероятно нежны. Настолько, что в какой-то момент, вопреки щиплющему дискомфорту, ловлю себя на мысли, что хочу закрыть глаза и провалиться в сон, который непременно сотрет из памяти все негативные события последних дней, а может и лет. Обо мне уже давно никто не заботился. Я долго был сам по себе и разучился правильно реагировать на подобное отношение, равно как и испытывать благодарность, ведь жизнь часто доказывала. Верить людям ошибка, даже тем, кто вроде бы проявляет искреннюю симпатию. Возможно, именно поэтому грудь сжимается от странного незнакомого чувства, и я не в силах отвести взгляда от девушки, которая хлопочет над моими руками. А главное, хоть я без устали повторяю, цель оправдывает средства, я должен довести задуманное до конца, несмотря ни на что, с каждой секундой теряю веру в эти утверждения. Черт, что же я делаю? Рядом сидит миловидная Агасси, прилетевшая в Корею ради работы, наверняка имеющая множество планов на будущее, которые я собираюсь перечеркнуть коварной авантюрой по разоблачению Пак Индастриал. И ладно, если бы суть заключалась лишь в сливе инфы, но все гораздо сложнее. Страшно вообразить, скольких людей председатель Пак отправил на тот свет и за меньшую провинность. И какого рамена я до сих пор здесь? Зачем втягиваю ничего не подозревающую девушку в неприятности? Сегодняшний инцидент — прямое свидетельство того, что не все мои затеи обречены на успех. Чудо, что в аварии пострадавшие отделались ссадинами и испугом, а если бы... «Ауч!» — внезапно прорывается сквозь плотно сжатые челюсти. Задумавшись, я перестал контролировать тело и физические реакции, а девица чрезмерно надавила на открытую рану. «Прости», — виновато бормочет она, глядя на меня до одури умилительным взором. Длинные изогнутые ресницы начинают быстро моргать, потешно. Нежно-розовый румянец, раскрасивший щеки, сглаживает острые черты лица, превращая молодую женщину в смущенную старшеклассницу. Любопытно. Губы, и так припухшие из-за ранки, становятся еще сочнее, цепляюще. Внезапно понимаю, что жуть как хочу к ним прикоснуться. Почувствовать пальцами, насколько те мягкие, теплые, отзывчивые. Осознание столь резко ударяет в голову, что инстинктивно отшатываюсь, упирая в брюнетку потрясенный взгляд, вскоре соскальзывающий в сторону. Неловко, ужасно. А что, если она заметила? И, надеясь замести следы собственного замешательства, начинаю трагично охать, дабы отвлечь внимание пытливых глаз от истинных эмоций, вызванных их хозяйкой. Работает. Янке хихикает, отшучивается, мигом находит тему для разговора, правда, все ту же насчет посещения больницы, но, что важно, не догадывается о моем неконтролируемом системном сбое. Я расслабляюсь. На пару минут даже перестаю отслеживать действия медсестры, но вдруг ее тонкие пальчики смело ныряют под разорванную ткань моих джинсов, пытаясь добраться до раны на колени, и совершенно невинное прикосновение запускает по телу электрический импульс. «Эй-эй!» — вскрикиваю я, резко отодвигаясь. «Это уже слишком. Дальше сам справлюсь». Не понимаю, почему, но от мысли, что Мэри будет шарить у меня под одеждой, хотя происходящее совсем не имеет сексуального подтекста, сводит желудок. Или не желудок. Пррр. Пора срочно заканчивать лечебные процедуры, пока не заглючило. И только я решаю встать, как мисс Хоук с надменным видом узурпатора отбрасывает мои руки, закрывающие прорезь на колени, опять забираясь под ткань, оставляя на ране смачный слой мази и что-то приговаривая. «Не будь ребенком», — в итоге усмехается она, размазывая лекарство по коже. «Какая упрямая». «Ладно, нужно подумать о чем-то другом, абстрагироваться, например». «Но... а руки-то у нее холодные. Замерзла? Может, отдать куртку?» Пальчики изящные, тонюсенькие. Ногти короткие, аккуратные. Люблю, когда у девушек. Что? Стоп. Саджин, давай завязывай. Хмурюсь, отворачиваюсь, зависая взглядом на... Фиг его знает на чем. Главное не смотреть на Янки. Спустя минуты три Мэри наконец-то заканчивает лапать мои конечности, и я вроде как могу по-настоящему расслабиться. Но очередная благодарственная речь девушки встает поперек горла удушливым комом. Да уж, и впрямь герой. Сначала чуть не угробил, а потом спас. Самому тошно. От угнетающего приступа самобичевание спасает вопрос, что я тут делаю, и действительно что. Интересно, как отреагирует леди в беде, если выяснит правду. Не всю, конечно, а лишь то, что причина моего нахождения здесь — она. Мэри безотрывно смотрит в мои глаза. Ожидание делает ее взгляд по-детски наивным, открытым и трогательным. Сердцу становится тесно в груди из-за чувства вины, и я решаюсь повторить фокус с отвлечением внимания, тыча американки в бедро поврежденным коленом. «Ты обещала подуть, жжется». Хоук теряется, но вникает в суть просьбы и наигранно закатывает глаза, мол, «Саджин, ты охренел». Выглядит безумно мило. Опять. И побуждает меня не только широко улыбнуться, но и выложить всю подноготную. «Я знал, что ты будешь искать способ слить меня сегодня, поэтому приехал к отелю раньше». Ловлю на себе не то удивленный, не то возмущенный взгляд, легонько усмехаясь. «Чего смотришь? Нужно было соврать, что наша встреча — случайность? Брось. Мы ведь оба работаем с цифрами, кодами, закономерностями, и в курсе вероятность подобного совпадения равна нулю. В общем, пожимаю плечами с намеком, мол, а что, собственно, тут такого?» И, не давая девице опомниться, спрашиваю в лоб. «Хочешь съесть что-нибудь корейское?» Как-то неправильно в первые вечера за границей лопать вафли, которые готовят везде одинаково. «Острое любишь?» Мэри растерянно кивает. Я, не теряя ни секунды, вскакиваю на ноги, забывая про фееричное столкновение с асфальтом. Однако тело помнит и мгновенно дает об этом знать. Из груди вырывается сдавленный выдох. Девушка, подмечая его, начинает подниматься со скамейки, но я резко выбрасываю вперед ладонь, препятствуя ее порыву. «Все норм. Жди здесь, я сейчас». И скорым шагом, насколько позволяет колено, направляюсь обратно к месту X. Затем на параллельной улице нахожу супермаркет и ресторанчик быстрой еды. Заказываю две порции умеренно острых токпокки, полагая, что Мэри недооценивает могущество корейских специй, а еще парочку корндогов с сыром и стакан лимонада в непрозрачном бумажном стакане, куда позже намереваюсь перелить соджу. Токпокки — популярнейшее блюдо Южной Кореи, основным ингредиентом которого являются рисовые колбаски каретток. Их тушат вместе с овощами, приправами и соевой пастой кочхуджан. Также в состав могут входить яйца, мясо, рыбные палочки, омук. Сгодилось бы и пиво, но стресс после аварии, да снедающий стыд за содеянное, требует градус повыше. Возвращаюсь к заскучавшей девице. Пару минут наблюдаю за ней из тени, сидит, любуясь заходящим сеульским солнцем. Болтает ногами, прямо как маленький ребенок. Милашка, такая беззащитная и красивая. Ащ, ну что со мной сегодня? Головой же не бился, а мысли лезут странные, совсем мне не свойственные. Чертыхаюсь и твердым шагом направляюсь к скамье. Типа такой невозмутимый, холодный и равнодушный. Молча достаю из пакетов еду, выкладывая между нами, как бы провожу разделительную черту. Вручаю американке сосиску на палке, открываю стакан с лимонадом и без сожалений выплескиваю содержимое в траву, тотчас наполняя емкость соджу, купленным в супермаркете. Не могу ждать. Мозг разорвет, если не сдобрить его каким-нибудь успокоительным. Еще и чертов закат, играющий на лице спутницы золотисто-алыми бликами. Ненавижу закаты. Не выношу до скрипа зубов. И дело вовсе не в Мэри или ситуации в целом. Но так уж сложилось, что в моей жизни всегда, абсолютно всегда, все самое непоправимое случается на фоне кроваво-алых небес.